выражаем глубокую благодарность всем авторам, принявшим участие в создании этой книги, и лично Льву Шилову и Марату Гизатуллину, сопредседателям Клуба друзей Булата, за предоставленные материалы. Мы чрезвычайно признательны Владимиру Фрумкину и Татьяне Никитиной за советы и бескорыстную помощь, оказанные при подготовке воспоминаний. Наша жизнь — это зал ожидания. Булат Акуджава. От последней книги к первой. Вступление. Встречи в зале ожидания, первая книга, целиком составленная из воспоминаний о Булате Шаловиче Акуджаве. Ее авторы совершенно разные люди: писатели, поэты, литературоведы, музыканты, художники, деятели кино, не слишком знакомые друг с другом, а объединены любовью к человеку, которому посвящена книга. Все, что написано ими, не подвергалось никакой цензуре, несмотря на то, что их впечатления и оценки подчас противоречивы. Как писал Булат Акуджава, каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. У редакции был лишь один критерий отбора — как отнесся бы сам Акуджава к этому изданию. Поэтому некоторые присланные в редакцию статьи в эту книгу нами не включены. В холодный день поздней осени 1995 года мы приехали к Булату Шаловичу в Переделкино с предложением издать его книги. Встрече способствовал известный литературовед и писатель Вадим Баранов, соратник Акуджавы по общественно-литературному движению «Апрель». Вначале мы чувствовали себя очень скованно, так как знали, что Булат Шалович чувствует себя неважно и ведет довольно уединенный образ жизни на даче. Но быстро отогревшись, и не столько от кофе, сколько от теплого приема, мы ответили на вопросы хозяина дома, кто и когда организовал издательство, о ситуации в издательском деле и реализации книг. Мне кажется, что, будучи чрезвычайно требовательным к себе, Акуджава предъявлял свои мерки не только к издательству, выпускающему его книги, но и к людям, с которыми ему придется работать. После такой проверки, выслушав наши грандиозные планы по выпуску его книг, Булат Шалович предложил для начала выпустить небольшую книгу его стихов, как новых, так и написанных ранее, но не публиковавшихся. Если она ему понравится, то наше дальнейшее сотрудничество продолжится, — обещал. Работа над книгой началась зимой 1996 года, а встречи проходили в московской квартире Акуджавы в Безбожном переулке. В одной из первых встреч Булат Шалович сказал, что ему не нравится, когда несколько его книг сразу находятся на прилавках магазинов, и что не любит яркого оформления, особенно украшательства. Увидев первую верстку, где стихи были разделены небольшими виньетками, он мягко попросил убрать их: «Это не мое». Сейчас разные книги Булата Акуджавы легко можно найти в магазинах, но иногда удивляет их оформление, настолько оно не соответствует принципам, которым следовал автор. Булат Шалович умел очень хорошо слушать и слышать собеседника. Это создавало особую доверительную атмосферу общения, которая довольно быстро вышла за рамки рабочих разговоров о книге. После просмотра первой верстки Булат Шалович сказал, что часть стихов он решил убрать, так как они его не удовлетворяют. Увидев мою бурную реакцию, он как-то виновато улыбнулся и, попросив не огорчаться, заметил, что первый раз работает с таким дотошным редактором, примете как комплимент. Он долго не мог придумать название будущей книги. Вариантов было много, но ни одно его не удовлетворяло. Наконец, в один из приездов, незадолго до выпуска книги, Булат Шалович радостно сообщил, что придумал название, которое нравится ему и жене Ольге Владимировне: «Зал ожиданий». 29 июля 1996 года я привез Булату Шаловичу авторские экземпляры. Был очень теплый день, и мы расположились в лоджии. перелистав и внимательно рассмотрев все страницы, улыбнулся и сказал, что очень доволен. Это его книга, это событие надо отметить. Быстро все организовав и поставив бутылки и тарелки среди разбросанных на столе книг, Булат Шалович поднял рюмку. Мы чокнулись, и я был уже собрался выпить, но он, раскрыв одну книгу, налил между страниц немного водки и просил то же самое сделать меня, пояснив, что таков обычай. В тот день я спросил Булата Шаловича о его творческих планах. Он медленно взял сигарету, отломав фильтр, поделил ее на две части, вставил половинку в мундштук, закурил. Потом внимательно посмотрел на меня каким-то долгим, печальным взглядом и тихо сказал. — Вы знаете, Яков Иосифович, кажется, все, что мне было предопределено свыше, я уже выполнил. Зал ожидания, книга очень небольшая, наполнена размышлениями и грустью прощания с ушедшими друзьями и с нами, остающимися здесь, на земле. Увы, эта книга завещания оказалась последним прижизненным изданием поэта. Булат Шалович много рассказывал о своих впечатлениях от поездок в Швецию, Израиль и другие страны, куда его приглашали с выступлениями. Не раз разговоры возвращались к реконструкции старого Арбата, и каждый раз он говорил, что совершенно не приемлет новый его образ и не ходит туда. И сейчас, глядя на памятник, кажется, что бронзовый Булат Акуджава стремится уйти с этой улицы от сутолки, лотков. После выхода зала ожидания было еще несколько встреч, на которых обсуждался состав будущих книг, автобиографической прозы, их оформление. Увы, этим планам не суждено было сбыться. Впечатление от встреч с Булатом Акуджавой неизгладимо. О том, что это действительно было, напоминают подаренные им книги, диски и автограф на портрете. Издательство «Деком» с восхищением Булат Акуджава 29.07.96. Яков Гройсман. Гройсман Яков Иосифович родился в 1931 году, главный редактор издательства «Деком», окончил Горьковский политехнический институт, автор 9 изобретений, а также 30 публикаций в научно-технических изданиях. С 1995 года занимается издательской деятельностью, автор проекта книжной серии «Имена».